Глава 11. Лев Христофорович пригласил всех к себе в кабинет. Он был похож на знаменитого сыщика Пуаро, который сбрил усы, но не оставил привычки собирать свидетелей и подозреваемых, чтобы поведать им о работе своих серых клеточек. Сначала он открыл дверцу холодильника и вытащил оттуда литровую бутылку воды. «Мое открытие, в сущности, не является таковым», — сказал он. «Надо было просто вспомнить». Он поболтал бутылкой. Все посмотрели на него, как завороженные, потому что не знали, что намерен рассказать профессор. А вдруг бутылка взорвется у него в руке, или из нее полезет конфетти? «Может быть, вам приходилось читать или слышать?» — продолжал он. «Что вода обладает свойством, близким к памяти?» «Ну да», — быстрее всех ответила отличница Марина. «Но я всегда думала, что это даже не фантастика, а спекуляция. На наших слабостях всегда наживаются шарлатаны». «Вот именно», — согласился Минц. «Тем не менее, вода обладает способностью запоминать чуждые ей вкрапления. Проверено, что по мере уменьшения процента содержания в ней, скажем, духов Шанель, вода все равно сохраняет этот аромат, даже когда в литре воды остается лишь один атом духов. Впрочем, это сложная проблема, и вам она не по зубам. И, кстати, никакого отношения к нашим заботам она не имеет». Минц поставил бутылку на стол. Удалов сразу взял бутылку и посмотрел на свет. Он привык все проверять. «Важно то, что вода запоминает». «Даже если мы в это не верим?» — спросила Марина. «Милая девочка», — сказал профессор Минц. «Ученые по своей сути — люди неверующие. Они стараются проверить все, что говорят им фанатики, сплетники, жулики или бывшие математики. Понятие «опыт» как критерий истины для нас всего дороже. Если я вам докажу на опыте, что вода может помнить, это предположение перейдет в область фактов». «Я вас поняла, Лев Христофорович», — откликнулась Марина. «Память воды — вот ключ к воссозданию динозавров. Но одно дело — запомнить запах. А способна ли вода запомнить форму?» «Чепуха», — сказал Удалов. «Совершенно с тобой согласен», — откликнулся Минц. «Обычная вода форму не запомнит. Надо ей помочь. И вот тогда я синтезировал формалгидрозол компакт. Как вам идея?» Все согласились, что идея отличная, хотя ничего и не поняли. «Если к 100 объемам воды прибавить 0,2 объема формалгидрозол компакта, то вода приобретет свойство вспоминать и воспроизводить форму сосуда, в котором она находилась прежде. Проверим эту гипотезу». Минц достал из спичечного коробка комок прозрачного пластика, развернул его в пакетик и велел Удалову перелить в него воду из бутылки. Затем ловко перехватил пакет вверху и завязал узелком. Получился прозрачный пакет полной воды. «Смотрите, друзья!» — воскликнул Минц. Друзья смотрели, не отводя глаз. Подумав минуты две, пакет с водой вдруг начал менять форму. Задрожал, задергался. Мало-помалу принялся вытягиваться кверху, становясь все более похожим на грушу. На этом он не остановился и все тянулся, пока не превратился в точную копию бутылки. В комнате раздались аплодисменты. На глазах у свидетелей родилось очередное великое изобретение профессора Минца. Лев Христофорович был несколько смущен. «Ну, полно!» – произнес он. «Это все пустяки!» Однако было видно, что он польщен признанием. «Итак, что мы делаем дальше?» – спросил профессор. «Если наполнить памятливой водой пещеру, — сказала догадливая Марина, — а затем воду слить и наполнить ею некий подвижный и пластичный мешок, то он примет форму динозавра». — «Ну и что? — спросил Аркадий. — Так и будем держать животное в мешке?» — «Нет, — возгласил профессор. — После обработки мешок потеряет мягкость, станет твердым и прочным, то есть пустотелым динозавром. Подобный химический процесс мною тоже разработан». С этими словами профессор побрызгал из маленького пульверизатора на мягкую бутылку с памятливой водой. Через две минуты оболочка бутылки помутнела. Минц щелкнул по ней ногтем. Оболочка отозвалась звоном, словно тонкое стекло. Затем Минц взял с полки кусачки и одним ловким движением срезал вверх горлышко. Он опрокинул бутылку на стоявшем на рабочем столе оцинкованным тазом, и вода полилась в таз с легким приятным журчанием. Убедившись в том, что бутылка пуста, Лев Христофорович пустил ее по кругу. Бутылка оказалась легкой, словно была сделана из бумаги. Скорее, как подумал Удалов, материал напоминал оболочку осиного гнезда. «Осторожнее, коллеги!» — попросил Минц. «Не раздавите ее, пока эта бутылка — единственное доказательство моей правоты». «Нелегко будет», — — сказал практично Удалов. — Это ж сколько воды надо привезти к холму? — Надо будет с пожарными поговорить, — предложил Аркадий. — Патриоты они или так просто в городе живут? — Тогда не трать даром время, — сказал Минц. — Иди к пожарным. —